Здравствуйте, дорогие друзья! 5 и 6 апреля 2025 года в Москве состоится расширенный семинар «Славяно-русская варновость». Это многими долгожданная встреча, на которой будут даны расширенные знания и навыки практического применения славяно-русской варновости в делах. Жизненные обстоятельства нам говорят, что сегодня тот, кто не владеет СРВ, тот вряд ли способен находить правильные решения при возникновении жизненных вопросов. Кому будет полезен этот курс? Тому, кто хочет в полной мере познать себя и стать успешным человеком, чемпионом в своем деле, в полной мере познав свое жизненное предназначение. Тому, кто хочет научиться определять жизненные уровни других людей, понимая, к чему быть готовым в отношении с ними. Тому, в чьем подчинении находится компания и кто желает понимать, что ждать от своих сотрудников, кто на что способен сегодня и через несколько лет, на кого можно полагаться в делах, что кому можно поручить, а кто сам ищет наставника, но при этом преподносит себя великим знающим мастером. На нашем семинаре будут раскрыты древние секреты жизнеустройства не только в теории, но и в практическом плане. Вникнув в суть славяно-русской варновости, вы без труда сможете понимать каждого встречного, делая для себя верные выводы о том, следует ли с ним что-то затевать в жизни или нет. Согласитесь, что главный невосстановимый ресурс человека – это его жизнь, что тратить жизненное время на бесполезные общения и глупые затеи нет смысла. Вот почему важно уметь правильно определять и себя, и тех, кто встречается на вашем жизненном пути. Если вы с этим согласны, то приходите 5 и 6 апреля 2025 года на расширенный семинар «Славяно-русская варновость» в Москве. Как всегда, контакты организатора московского семинара находятся на вашем экране и в описании к этому ролику. Не упустите своего шанса узнать то, что изменит вашу жизнь к лучшему, что сделает вас самым успешным человеком в этом мире. Быть добру!